кажется, с нас довольно. Мне кажется, с нас довольно. Мне кажется, с нас довольно. Мне кажется, с нас довольно. Мне кажется, с нас довольно. Тех нас больше нет. Стоит смог сигарет. Ночь и рай.